Дамы, парни in the hood. Это Бензо, армия, калаши тебя убьют. Ударил каждой костью, baby, tape, я абсолют. Улицы мне спят, и им я передал салют. Hey, boys from the hood. Out in your района, damn, I wish we could wood. If you're all good, could it back wood. Бензо gang, good, and the boys from the hood. Русский рэп миссия, baby, take на миссии. Стройки ABC, baby, мой рэп как BBC. Пусть и на Руси, да мы качаем на Руси. Пишняла трусы и сапоги. Пишняла носки, потом ты пиздала мозги. Бой, ты не с района, я хз, откуда ты? Белый на весы, пока в косом горят цветы. Еду по району, в моем six-pound. Нахуй тех сучек, нахуй тех хау. Baby, ты худришь, но вся команда в зоне бит. Бесконечный дрип, один пул-ап, открывай гит. Весы на весы, мой план это прессинг. Ты благословлен, мой чапа святый, это прайсинг. Мой шутер не шутит, но твой шутер это шут. Baby, ты from Russia, baby, ты я from the hood. Дамы, парни in the hood. Это Бензо, армия, калаши тебя убьют. Ударил каждой костью, baby, ты я абсолют. Улицы мне спят, и им я передал салют. Hey, boys from the hood. Out in your района, damn, I wish we could wood. If you're all good, quarterback wood. Бензо gang, тут и это boys from the hood. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow. Кинул сити лайк, моя не густая, я как танк, надо понимать. I see, Бензо слайм, был и чё терять. Делай для семьи, яки делай для своих ребят. Бензо самурай, долг, листья и салат. Клаб, я кидаю райм, ворлд, надо болевать. Делать это тут не так, как делаю там. Обеда мой звук, как будто хуже, но под свага туда. Акилл свага, трэп, библиотеку, раздаю книги. Там бай, бай, пусти со мной, лютые ники. Больной, как лебеди, хватай, моя ready to war. Одеваю яркие шмотки, да я стреляю в упор, окей. Слухай, будто снег. Boys in the hood, тут самый baby day. Кто заведет звук, делай лучше всех. Yeah, boys in the hood, тут а сидел тут, блядь, это молодой круг. Свежий будто снег, это boys in the hood, тут самый baby day. Кто заведет звук, делай лучше всех. Yeah, boys in the hood, тут а сидел тут, блядь, это